Глава 25. Еще больше Стаса Барсова. Стас не поскупился и отвел их в дорогой ресторан, где, довольная выбором блюд, Варя то и дело подавала какие-то молчаливые знаки Алине, поигрывая бровями, а та закатывала глаза в ответ. Их спутник делал вид, что ничего не замечает, изучая меню, а потом и делая заказ. После того, как официант удалился, Стас извинился и ушел поговорить по телефону на открытый балкончик за стеклянными дверями. Алина задумчиво смотрела на его фигуру, когда он стоял напряженно возле перил и, держа телефон возле уха, второй рукой отстукивал по металлу быстрый ритм. И как он умудрялся выглядеть так же привлекательно, как и раньше, с учетом того, что его одежда побывала в море и под ливнем. Наверное, какой-то специальный шпионский прикид? Или просто все слишком сильно в обтяжку? Варя перехватила ее взгляд. «У тебя такие влюбленные глаза! Ну что ты себя терзаешь? Хватай и беги! Используй каждую свободную минутку вашего времени. Сразу после завтрака тащи его куда-нибудь, хоть на пляж, хоть в постель». «Мне кажется, он сейчас уйдет», — поделилась подозрениями Алина. «Думаю, работа его пока еще не отпустила». И она оказалась права. Несмотря на то, что за завтраком они непринужденно беседовали и делились впечатлениями о прошедшем, финал оказался предсказуемым. После того, как Стас все же мягко отчитал Алину за то, что она выболтала подруге их заключение, он произнес то, чего она так не желала слышать. «Что ж, я рад, что с вами обеими так хорошо». «Но я вынужден вас покинуть. К сожалению, я на службе круглосуточно и без выходных». «А как же твой отпуск?» с гаснущей надеждой спросила Алина. «Есть пара незавершенных дел, без которых я не могу в него уйти. Прости. Я постараюсь приехать к тебе вечером. Ты будешь в отеле после 8:00?» «Будет», – быстро ответила за нее Варя, и Стас улыбнулся ей. «Конечно». Сердце Алины забилось быстрее, когда он взял ее руку в свою. «Я буду ждать тебя». Стас коснулся губами ее пальцев, а потом посмотрел в глаза своими зелеными, все еще притянул ее к себе. И поцеловал нежно в губы, подкрепляя свое обещание. Алина оторвалась от него с большим трудом. «Если что-то изменится, я обязательно позвоню», – добавил он. «А откуда ты?» – начала была она свой вопрос про номер телефона, который он уже не спрашивал. «Глупый вопрос же. Ты же, наверное, и номер знаешь, я вспомнила. Ты знаешь все?» – она покачала головой, чуть улыбаясь. «Все», – тихо подтвердил он и встал из-за стола. В последний момент обернулся к Варе. «Увидимся, Варь!» «Конечно! Только попробуй не прийти!» «И, Стас!» – она окликнула его, когда он почти ушел. «У тебя нет напарника случайно? Такого же, как ты, под прикрытием, а?» «Варя!» – Алина шокированно глянула на нее, мимолетом увидев сверкнувшую на устах ее спасателя улыбку. «Что? Я тоже человек!» – оправдалась перед ней Варя. «Зови официанта лучше и закажи мне что-нибудь выпить. Сейчас утро. Мы в отпуске. И к тому же мне нужно чем-то утопить мою белую зависть». «Я сама себе завидую», – задумчиво улыбнулась Алина. «И в то же время нет». Они не стали заказывать алкоголь. Просто доели все уже принесенные блюда и отправились гулять по длинной набережной, пока солнце не начало нещадно палить их загоревшие за эти дни плечи. Середину дня они провели в кондиционированных помещениях отеля, где имелся небольшой спа-салон. Варя очень хотела прийти в себя после невольного нахождения в больнице и записалась на все возможные массажи и обертывания. Алина же довольно быстро сбежала после пары процедур и вернулась в номер, чтобы посидеть на открытом балкончике, пока он в тени, и почитать книжку. Самое сложное было за весь день – это не смотреть на часы через каждые полчаса, а то и 10 минут. Время будто замедлило свой ход, и день удлинился втрое, вечер все не желал наступать. Разморенная посещением спа, Варя с трудом вытащила ее в воде. Разморенная посещением спа Варя с трудом вытащила ее в отдельный ресторан поужинать пораньше, но Алине кусок в горло не лез. Она только и могла думать, что о нем, о своем спасателе. О ночах, проведенных вместе, о прикосновениях и поцелуях, о его глазах, глядящих на нее с неподдельными эмоциями. И чем дальше, тем сильнее ее скручивало с самой настоящей ломкой. Это было ненормально, но странно и слегка по-мазохистски приятно. Словно эти ее страдания подтверждали реальность происходящего, ее влюбленность. В 8 он не пришел и не позвонил. До 9 Алина промаялась по номеру, потом долго смотрела с балкона на опускающееся солнце. Не хотелось думать о том, что он ее обманул. Возможно, у него проблемы на работе. Это сложная и опасная профессия. Могло произойти что-то серьезное. Было необходимо его участие в очередной операции или... да что угодно. Может, его стопками отчетов завалило, и он не может выбраться. А не просто бросил ее, наигравшись в... нет, не любовь. Курортный роман. Одноразовый такой и короткий. А, к черту все! В сердцах бросила Алина и, надев купальник и свободное пляжное платье, спустилась с полотенцем в руках к маленькому отельному бассейну. В воде лениво плескались пара человек, но и они скоро ушли, озаботившись поздним ужином, пока не закрылся ресторан. Алина сбросила платье на шезлонг и заколола повыше волосы, чтобы не намочить их, затем осторожно спустилась в теплую воду. Она расслабленно поплыла через весь бассейн, плавно двигая руками и ногами. Ей хотелось отвлечься, но это было так сложно, невыносимо. Круги на 6-м или 7-м она начала уставать от кипящих в голове мыслей, которые не заглушали даже физические упражнения. Но как только она решила, что хватит с нее этой монотонной пытки, и развернулась в воде в сторону шезлонга, где лежали ее вещи, как увидела его. Стас сидел на краю того самого шезлонга, держа ее полотенце в руках. Он был одет в светлые джинсы и сланцы на босу ногу. И в вырезе тонкой белой рубашки, застегнутой всего на пару пуговиц, была видна загорелая грудь. «Прости, я опоздал», — с виноватой улыбкой произнес он, когда Алина подплыла, облокотившись на бортик. «Ты сказал, что позвонишь?» «Нет, это не звучало, как укор. Кто она ему такая, чтобы сцены закатывать?» Но было все равно обидно. «Не было возможности. Я хотел, правда». А потом было уже поздно, и быстрее было приехать к тебе, чем названивать. Алина подтянулась на руках и села на бортик в полоборота к нему. «Ты живешь где-то рядом?» «В отеле, с другой стороны порта». Он кивнул в направлении освещенных пристаней и качающихся на волнах яхт, видных за зданиями у гавани. «Я думала, ты местный». Она поднялась на ноги, тут же ощутив вокруг своих плеч полотенце, которым обернул ее Стас, уже стоящий рядом. «Ты не местный, да?» – переспросила она, заглядывая в его глаза. Он не смотрел на нее в ответ, просто пожал плечами, когда начал вытирать полотенцем. «Ну вот, начинаются очередные загадки. Конспирация». «А разве это важно?» – все же спросил он, когда Алина разочарованно выпуталась из его рук и подняла с шезлонга платье, чтобы надеть его. «Хотелось бы хоть немного правды». «Я пришел, как и обещал. Я очень хотел тебя увидеть. Это правда. Правда о том, откуда я, для этого не нужна. Пойдем к морю прогуляемся». Он заглянул ей в глаза с молчаливой просьбой не мучить его вопросами. Его рука мягко легла ей на талию. Как только она надела свободное платье, затем он наклонился к ее лицу и притянул к себе за подбородок, шепча уже почти в губы: «Пожалуйста, пойдем просто погуляем». И Алина растаяла от его взгляда и шепота, от ласковых горячих рук на ее теле. Стас делал с ней что-то невообразимое, превращая в податливую, мягкую глину. Лепи, что хочешь, говори все, что угодно, лишь касаясь и целуя, и она проглотит любые слова, даже если они ей не нравятся. Чувства и эмоции, они полностью затмевали ее разум. Переплетя пальцы их рук, Стас потянул ее за собой, и Алина послушно пошла, переставляя ноги, будто во сне. Под тонкими сандалиями захрустела галька пляжа, Когда они спустились к воде, волны накатывали на берег и плавно отползали обратно, утаскивая маленькие камушки. Долго они шли по берегу с одного пляжа на другой, все дальше уходя от центра города, а потом, когда солнце окончательно скрылось, погрузив побережье в душную влажную ночь, освещенную тысячей огней, Стас вдруг начал рассказывать о себе. Что он любит, какую музыку слушает, какие книги читает, какие фильмы смотрит и на какие фотовыставки ходит, потому что сам, оказывается, увлекается фотографией. Он стал рассказывать о спорте, которым занимался с детства, о легкой атлетике и призах, привезенных с соревнований, о том, что любит велосипеды и мотоциклы, но последнего у него нет, потому что его не закинешь просто так в багажник, когда переезжаешь с места на место. Из чего Алина сделала вид, что переезды случаются часто. Он начал из нее выпытывать ее хобби и увлечения, ее пристрастия в жизни, заполняя те пустоты, что не могли дать никакие официальные базы данных, где он черпал информацию. И Алина незаметно для себя расслабилась, понимая, что человек перед ней – это не только его работа, которая может навсегда остаться в тайне, но и другие стороны его жизни и характера. И чем дальше, тем интереснее ей становилось. Она хотела еще, еще больше Стаса Барсова.